Сама вафелька помещалась в сумочке из золотой сетки, подвешенной на ленте из нержавеющей стали к штырьку, который можно было считать шеей Селу. Селу было строго-настрого приказано не вскрывать сумочку и контейнер до тех пор, пока он не прибудет на место назначения. Его местом назначения был вовсе не Титан. Он направлялся к галактике, начинавшейся в 18 миллионах световых лет дальше Титана. Устроители торжеств, в которых Селу принимал участие, не представляли себе, что Селу обнаружит в этой галактике. Ему дана была инструкция разыскать там живые существа, выучиться их языку, а потом вскрыть послание и перевести им его содержание. Селу не задумывался над тем, есть ли какой-нибудь смысл в его экспедиции, ведь он, как и остальные жители, Тральф Амадора был машиной. Будучи машиной, он должен был выполнять то, что положено. А самым важным из приказов, полученных Селу перед отлетом с Тральф Амадора, был приказ ни под каким видом не вскрывать послание по дороге. Приказ был настолько категоричен, что стал средоточием всего существа, маленького тральфамадорского гонца. В 203117 году до нашей эры Селу совершил вынужденную посадку в Солнечной системе из-за технической неисправности. Пришлось пойти на посадку из-за того, что одна деталь энергоблока космического корабля внезапно полностью дезинтегрировала, распалась, она была размером примерно с консервный нож по земным понятиям. Селу был не очень-то силен в технике, и поэтому весьма слабо представлял себе, как выглядела или должна была выглядеть исчезнувшая деталь. А так как в энергоблоке корабля использовалась энергия всос или вселенского стремления осуществиться, то всякому, кто не знаком с техникой, лучше было туда не соваться. Корабль Селу не то чтоб вышел из строя. Он мог кое-как ползти со скоростью не больше 68 тысяч миль в час. В таком жалком состоянии он вполне годился для мелких перелетов в пределах Солнечной системы, и копии неполноценного корабля отлично послужили марсианам, штурмовавшим Землю. Но неполноценный корабль решительно не годился для межгалактического путешествия Селу. Так что старый Селу намертво засел на Титане и был вынужден послать на родной Тральф Амадор сообщение о том, что попал в беду. Он послал это сообщение со скоростью света, а это значило, что на Тральф Амадоре его примут только через 150 тысяч лет по земному счету. Чтобы не скучать, Селу придумал себе несколько хобби. Главные из них были скульптура, селекция титанических маргариток и наблюдение за событиями на Земле. Все происходящее на Земле он мог видеть на экране, расположенном на пульте управления космического корабля. Это было настолько мощное устройство, что Селу мог при желании следить за людьми в земном муравейнике. Именно на этом экране он и увидел первый ответ с Тральф Амадора. Ответ был выложен из громадных камней на равнине, которая стала теперь Англией. Остатки этого ответа сохранились до сих пор и называются «Стоунхендж» по-тральфамадорски. «Стоунхендж» означал, если поглядеть сверху, «высылаем запасную часть со всей возможной скоростью». Селу получил еще несколько посланий, кроме «Стоунхенджа». Общим счетом их было 4, и все они были написаны на земле. Великая китайская стена при взгляде сверху означает по-тральфамадорски «терпение, мы помним о тебе». Золотой дворец римского императора Нерона означал «стараемся, как можем». Стены московского Кремля в первоначальном виде означали «не успеешь оглянуться, как отправишься в путь». Дворец Лиги наций в Женеве, Швейцария, значит, вот что. Собирай вещи и будь готов к отлету в ближайшее время. При помощи простой арифметики можно вычислить, что все эти послания пришли со скоростью, значительно превышающей скорость света.